А на другой год был разговор один, и был случай один, и пронеслась зотовская любовь, как день один. Провожали Зотова на войну. Смутился он душой от своей тайной любви. И вот какой разговор с дедом вышел у него на тех песчаных оврагах и откосах, где Зотов от вчерашних проводов отлеживался. Открыл Зотов глаза. Дед на него смотрит. «Петька, война идет». «Ну?» «Увидимся ли, нет? Но скажу заветное». И дед сказал. «Третье тысячелетие на носу, Петька. Первое все ушло на веру, второе — на разум. Но ни разум, ни вера не спасли. И перекрестясь топором бьют, и по здравому смыслу пытают. Запомни, Петька, поведение — в этой тайне все. Кто откроет тайну поведения, тот скажет слово. Остальное же все — болботание. Вера дает силы, разум — возможности. Но поведение от них не зависит. Ибо оно есть и у блохи, а у нее ни веры, ни разума. Однако любовь у нее есть, блошиная, только она этого не понимает. А мы понимаем и строим свое поведение». Зотов такого не слыхал еще. «О свете и любви нет ничего. Любовь, Петька, это и есть жизнь, а все остальное — смерть». И тут пришло к Петру Первому. «Да, да, как же я не догадался. Все записки мои об одном — о любви. И это главное во всем, что пишу и что во мне, и это мое независимое поведение. Я — Зотов Петр Первый Алексеевич, Арясина, и бабник, и товарищ, и согласие ищу, и прикосновение, и ничто для меня не святее в жизни. И все это про любовь. Мария, неосторожное счастье мое, не остерегся». А уж как Зотов бежал от этого, как бежал. Бегал, бегал, да и добегался. Второй год войны идет. Деньги и совесть подешевели, еда и шлюхи подорожали, а жизнь и вовсе ни почем пошла. По первому случаю с военного завода токарей не брали. Ну, потом семейная ссора кузенов Вилли и Николя крутой оборот взяла и стала ихнего брата Меньшова. Серую шинель, окопного героя, солдатика, хоронить некуда. Взялись и за токарей, из неблагонадежных, а за Зотовыми числилось. Попал Петр Первый в московские казармы, под начало ротному древней закалки. Настроение у него было кулаком в скулу бить, когда и зубы выплевывали. А на учебных стрельбах лежа ротный через винтовки перешагивал, да одному нескладному каблуком переносицу и провалил. Не побоялся. А что ему? На фронт не ехать, не убьют солдатики. Ему другую роту пришлют, не битую. Зотов ждет, когда до него дело докатится. Выстроил их ротный во фронт. Тянись в линию, ни назад, ни вперед не вываливайся. Пятки вместе, носки врозь, под ремень палец не проткни. Распрями плечи, быдло. И кулаком юшку пускать. Из-за всего полка лютый зверь, другого такого нет. Вот, вот, к Зотову приближается. «Чего глаза отводишь? Ешь начальство глазами, ешь!» И кулак в сторону отводит. Зотов со штыком у плеча вперед подался и говорит тихонько: «Заколю». Тот поглядел Петру Первому в глаза и понял: «Заколет». «Что?» — спрашивает. И мимо прошел. Рассеянно смотрел на красные лица. Потом вернулся и вдоль покатился. «Фамилия?» «Так точно!» — рявкнул Зотов громко, как мог. «Тронутый?» — спросил ротный. И снова мимо прошел. После этого он никак не мог разглядеть Зотова. Ни белым днем, ни при лампе молнии, ни в карауле ночью лунной. Все щурился. Зачем было Петра Первого в военный суд и расправу? Кузен Вилли его и так прикончит. У Вилли усы вверх торчат. У Николя вниз повисли. Вот и вся разница. И все ротные знали, что солдатам это известно наилучше, особенно кто из начитанных. Перед отправкой в баню. Помылись солдатики, побанились. Тела чистые, белые, морды красные, ступни сизые. Эй, соколики, соловей пташечка, горе не беда. Раз поет, два поет, помирает, все поет. Канареечка жалобно поет. Равняйсь, серна, наши жены ружья заряжены. Вот где наши жены. Зотов, куда пелишься? А вдоль забора Маша идет. Машенька, Мария. Зотов пялится. Солдатики ржут. Последний нынешний денечек Москву издали видят.